Шестой приезд. Июнь. От станции название описываемого города 1 ежедневно в 7:20 утра отходит кольцевая электричка. Нельзя сказать, что траектория ее маршрута образует геометрическую фигуру кольцо. Скорее, это некая петля на длинно извивающейся веревочке. Но электричка отправляется от станции названия описываемого города 1 и на эту же станцию прибывает. В этом смысле она кольцевая. Как не проехать на такой электричке? Надо проехать. Поэтому сразу по прибытии в описываемый город на такси в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, оставить вещи и практически сразу обратно на такси на вокзал. Уже, правда, на другом такси, потому что если бы на том же самом, это было бы неоправданно дорого. Первая часть маршрута, она же последняя, уже знакома по третьему мартовскому приезду. Платформа, названная в честь объекта железнодорожной инфраструктуры. Платформа, прилагательная, образованная от названия одного из городов «Пост». Пожилая женщина, сутулившись, бредет по соседнему пути. Платформа «Цифра километров». Вокруг неутомимо ветвятся железнодорожные пути во всех направлениях. Рельсы, мосты, поезда, локомотивы, вагоны. Как уже было сказано, описываемый город – великое железнодорожное царство. Другое такое поискать. Здесь очень много железной дороги, описываемый город в значительной степени ей пропитан. Табличка. Внимание, подложи башмак после полной остановки поезда. Станция названия описываемого города 2. В марте была осуществлена поездка от этой станции до станции названия описываемого города 1. В вагоне никого не осталось, кроме одного пассажира. А до этого их было 5 или 6. Дикое количество товарных составов. Это была длинная извивающаяся веревочка. А дальше петля. Платформа, названная в честь одной из сторон света. Степень концентрации железнодорожности достигает максимума. Вокруг не видно ничего, кроме разнообразного подвижного состава, в основном грузового. Составы везде до горизонта. Впрочем, горизонт не виден из-за составов. А дальше железнодорожность спадает. Ее все равно много, она есть, но ее теперь в разы меньше. Вокруг появляется лес, платформа, названная в честь одной из сторон света, другой. Тихая, пустая. Электричка долго стоит около тихой, пустой платформы, названной в честь одной из сторон света, и едет дальше. Платформа, названная в честь еще одной стороны света, железнодорожность опять лавинообразно нарастает. Составы. Стесненная со всех сторон товарными составами, электричка снова прибывает на станцию названия описываемого города 2. Петля закончилась, и снова началась длинная извивающаяся веревочка. Количество пассажиров стало больше одного. Среди появившихся в вагоне пассажиров две пожилые женщины. Они сели у окна и заговорили о яблоках. Яблоки. Какие бывают яблоки? Какими свойствами обладают разные сорта яблок? Что можно делать с яблоками? Как можно обрабатывать яблоки? Например, их можно печь. Их можно тереть на терке, делать из них яблочное пюре, варенье. А можно не печь, не тереть и не делать варенье, а есть яблоки просто так, необработанными. Это даже лучше. Так в яблоках сохраняются полезные вещества, но обрабатывать яблоки интереснее. Потом разговор двух пожилых женщин перешел на апельсиновые корки. Что можно сделать из апельсиновых корок? Из апельсиновых корок можно сделать много чего. Платформа «Цифра километров», платформа, прилагательная, образованная от названия одного из городов «Пост», Платформа, названная в честь объекта железнодорожной инфраструктуры, станция названия описываемого города 1, конечная, она же начальная. В принципе, можно было бы свести изучение описываемого города к бесконечным внутригородским поездам на электричках от станции названия описываемого города 1 до станции названия описываемого города 2 или по петле мимо платформ, названных в честь разных сторон света, или по другой петле большой. В этом железнодорожном царстве есть еще одна петля большая. Мимо станции, названной в честь еще одной стороны света, или от станции фамилия крупного деятеля большевизма Град до станции названия описываемого города 1, или еще как-нибудь, или по каким-нибудь еще пригородным маршрутам, например, от станции названия описываемого города 1 до станции названия, которое совпадает с названием поселка из двух слов. И потом бесконечно описывать эти поездки, ничего не значащие подробности этих поездок, одни и те же станции, платформы, одни и те же виды, проплывающие за окнами электричек. Вот это было бы действительно здорово и интересно, потому что что может быть интереснее и прекраснее езды по одним и тем же маршрутам и наблюдения еле уловимых изменений, происходящих с привычными, набившими визуальную оскомину объектами и пейзажами? Но так, конечно, нельзя. Потому что надо все-таки иметь совесть. И раз текст называется «Описание города», надо добросовестно, со всей ответственностью и тщательностью изучить и описать описываемый город. Хотя, ладно. Обратно в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, потому что надо немного поспать. Небольшой сон. Теперь можно изучать описываемый город дальше. Принятие решения поизучать такой-то с заглавной буквы район. Еще в марте были предприняты попытки его изучения, которые ограничились добреданием от остановки троллейбуса до станции названия описываемого города 2, с последующей поездкой на электричке до станции названия описываемого города 1. Теперь надо подойти к изучению такого-то с заглавной буквы района более серьезно, ответственно. Из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, по бульвару, названному в честь космонавта, вниз к площади у реки. Бульвар представляет собой широкую, длинную, как бы парадную лестницу. На троллейбусе, по улице, названной именем одного из деятелей большевизма, по мосту через реку, мимо гипермаркета, название которого обозначает геометрическую фигуру, по мосту через железную дорогу мимо станции названия описываемого города 2. Здесь следует выйти из троллейбуса и начать изучение такого-то с заглавной буквы района. Широкий проспект, названный в честь одного из городов, от него отходит бульварообразная улица, названная именем одного выдающегося злодея. Бульварообразная улица имени злодея заканчивается большой квадратной площадью с красивыми цветочными клумбами, с еще более красивым домом культуры людей, принадлежащих к определенному профессиональному сообществу, и с памятником местному деятелю большевизма, умершему в цветущем возрасте от тифа. Его именем, вернее фамилией, как раз и назван такой-то с заглавной буквы район. Правда, это не значит, что у местного деятеля большевизма была фамилия такой-то с большой буквы. Нет, у него была другая фамилия. Среди клумб неудобные скамеечки без спинок, на которых неудобно сидят люди. По краям площади много деревьев. Ну, в общем, как бы красиво. Возвращение на бульварообразную улицу имени злодея, сидение на удобной скамеечке со спинкой, деревья, аллея. Слева виднеется просторная площадь, справа оживленный проспект. Пожилая женщина роется в урне в поисках пустых бутылок или еще чего-нибудь полезного. Аллея, деревья, садово-парковые кустики. Красота. Но почему-то не хочется здесь сидеть. И дело не в женщине, роющейся в урне. Подумаешь, женщина роется в урне, эко невидаль. Тем более, что она порылась и ушла. Просто как-то неуютно. Почему-то. Лучше вернуться на оживленный проспект и углубиться в такой-то с заглавной буквы район. Красивое здание суда такого-то с заглавной буквы района. Старое, но в хорошем состоянии, элегантное, радующее глаз. Потом Длинный ряд одноэтажных, барачного вида домиков, вроде бы жилых. Это справа по ходу движения, слева что-то промышленное, в частности, монументальный элеватор. Народу мало. Взгляду не за что зацепиться, кроме элеватора, но слишком часто цепляться взглядом за элеватор утомительно. От широкого проспекта, названного в честь одного из городов, ответвляются небольшие улочки. Одна из них названа в честь отрасли экономики. Можно и нужно пойти по ней. Зачем-нибудь. Продвижение по улице, названной в честь отрасли экономики, приводит на площадку, предназначенную, судя по всему, для развлечений детей и отдыха взрослых. Развлекать детей призваны два объекта. Первый – группа уродливых бетонных полукруглых фрагментов, выкрашенных блеклыми красками. Фрагменты образуют что-то вроде лабиринта. Создатели объекта, наверное, считали, что детям будет интересно бегать, извиваясь между этими полукруглыми хреновинами. Или, может быть, прятаться от других детей или от взрослых и, спрятавшись, совершать там, среди бетонных хреновин, какие-нибудь гадкие поступки. Второй объект – так называемая горка. Металлическое нагромождение с двумя искривленными желобами. По замыслу создателей горки, развлекающийся ребенок должен подняться на металлическое нагромождение, поместить себя в один из желобов и скатиться по нему под действием собственной тяжести. По краям площадки стоит несколько скамеек, предназначенных для отдыха взрослых. Над одной из скамеек нависает навес сложной формы, состоящий из расположенных под разными углами друг к другу квадратов, покрытых каким-то частично отвалившимся материалом. На одном из квадратов написано «Даша Лунина, я тебя», символическое изображение сердца, «Антон». Удобная скамейка со спинкой, посидеть. Посидеть на этой площадке, в этом нелепом дворике, окруженном с трех сторон неказистыми серо-кирпичными домиками хрущевской эпохи. Посидеть, а дальше как получится. На скамейку почти тут же прилетел голубь, кофейно-белого цвета, неожиданно красивый. Ходил по скамейке, вспархивал на ее спинку, пристально смотрел. Что это за голубь, интересно? Голубь ли это мира или войны? Или голубь дипломатического конфликта? Или голубь контртеррористической операции? Или голубь эскалации ядерных вооружений? Наверное, все-таки мира, потому что как-то вокруг мирно. На площадку пришли парень и девушка в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести и расположились на скамейке под навесом сложной формы. Парень достал из пакета бутылку водки, пластиковые стаканчики, какую-то закуску, и они начали, вернее, продолжили процесс алкоголизации. По идее, их появление должно было вызвать чувство неловкости, неуюта, желания уйти, но почему-то ничего такого не ощутилось. Спокойствие и умиротворение. Голубь мира ходит по площадке и склевывает с асфальта какую-то гадость. Парень уговаривает девушку куда-то поехать. Девушка говорит, что ей нельзя никуда уезжать. Менты позвонят, и если ее не будет дома, посадят. 99-я статья. 99-я статья УК гласит. Виды принудительных мер медицинского характера. Первое. Суд может назначить следующие виды принудительных мер медицинского характера. А. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Б. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. В. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Г. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Второе. Лицам, осужденным за преступление, совершенное в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. Значит, девушка совершила какое-то преступление и при этом имеет проблемы с психическим здоровьем. Ей назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. А если она куда-нибудь уедет, то амбулаторное принудительное лечение может превратиться в стационарное. Парень говорит: «Не ссы, не позвонит». Девушка говорит: «Ты совсем, что ли, дебил?» Они пьянеют и спорят, пьянеют и ругаются, и еще пьянеют. На площадке появляется маленькая девочка и маленький мальчик. Девочка задорно командует мальчику: «Вперед, Семен!» И Семен покорно лезет на горку и скатывается по желобу. «Семен, сюда!» И Семен протискивается между полукруглыми бетонными хреновинами. «Семен, за мной!» Девочка убегает с площадки, Семен в роли догоняющего. Парень уже совсем пьяный. Говорит, что типа: «Да пошла ты! Без тебя поеду, достала уже, достала. Ну и сиди тут, задолбала ты меня уже, пошла ты!» По улице, названной в честь отрасли экономики, проехал невероятных размеров самосвал «Мерседес». Девушка что-то ответила, и парень несколько сбавил тон. Кофейно-белый голубь мира снова сел на скамейку и пристально смотрит. Принятие твердого решения пересидеть эту пьяную пару. Оставаться в этом странно мирном дворике до тех пор, пока они не уйдут. Тем более, что уходить совершенно не хочется. Хочется здесь сидеть. Сидеть. Два молодых парня проходят мимо. Один молодой парень говорит другому молодому парню: «Прикинь, меня всего 5 дней не было, и от шпал ничего не осталось». Пьяный парень отхлебывает водки. Говорит пьяной девушке что-то угрожающее и встает. Пьяная девушка отхлебывает водки и говорит парню: «Если ты сейчас уйдешь, ты будешь чмо». Парень отхлебывает еще водки и уходит. Девушка кричит ему вслед: «Чмо! Чмо!» Девушка еще некоторое время сидит одна под навесом сложной формы и уходит. Чуть позже тот же пьяный парень появляется с другой девушкой. Они проходят мимо площадки и куда-то уходят. Но вот теперь можно и возвращаться в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Но сначала надо съездить к пустому месту на улице, названной в честь одного из месяцев, где раньше стоял дом 47, в котором жил выдающийся русский писатель. Там ничего не изменилось. Забора нет, из земли торчит кусок стены разрушенного дома. Интересно, в первый приезд забор был, во второй уже не было. Казалось, что и дальше должны произойти какие-то изменения. Может, снесли бы остаток стены, начали бы строительство какого-то объекта, но нет. Со времени второго февральского приезда так ничего и не изменилось. Как и в третий приезд, по телевизору в этот вечер показывали футбол. «Динамо-Локомотив». «Динамо» за прошедшие месяцы обрело некоторую победоносность и разгромило «Локомотив» со счетом 4-1. На следующий день состоялась поездка в знаменитый древний монастырь, располагающийся совсем рядом с описываемым городом. Монастырь основан по велению князя, который получил на этом месте исцеление от чудотворной иконы. Посреди монастыря руины гигантского собора, взорванного в начале 30-х годов 20 века. Посреди руин стоит большой навес на столбах, под навесом престол. Здесь накануне служил патриарх. Можно было бы подробно рассказать о монастыре, о двух сохранившихся храмах, о восстановительных работах, о захватывающих видах, открывающихся с монастырской стены, но делать это совершенно не обязательно. На автобусе от монастыря до автовокзала, по улице, названной в честь какого-то болгарина. На автовокзале нет ничего особенного. Просто именно сюда идет единственный автобус от монастыря. Вялое, полусонное блуждание по автовокзалу. За стеклом кассы, где продаются билеты на автобусы, рекламное объявление, из которого следует, что здесь можно заказать специальные овальные таблички с фотографиями и или именами умерших людей для размещения на могильных памятниках. В качестве образцов готовой продукции представлены три таблички. На одной черно-белая фотография немолодого импозантного мужчины и надпись «Свиридов Анатолий Яковлевич» с указанием дат рождения и смерти. На другой табличке, пониже, фотография того же немолодого импозантного мужчины, только уже цветная и без надписи. На третьей табличке, рядом со второй, нет фотографии, только надпись «Панкин Андрей Петрович» с указанием дат рождения и смерти. Долгое, остолбенелое рассматривание этих табличек. Интересно, изображенный на фотографиях немолодой импозантный мужчина — это Свиридов Анатолий Яковлевич или Панкин Андрей Петрович? Или, может быть, какой-то и вовсе другой человек? Умер ли он? Или пребывает в добром здравии? Если он умер, то как его родственники относятся к рекламному использованию его фотографии? А если жив, как он сам к этому относится? И Свиридов Анатолий Яковлевич, и Панкин Андрей Петрович — это действительно реальные люди, родившиеся и умершие именно в указанные дни. Или эти фамилии, имена, отчества, даты рождения и смерти придуманы просто от балды? Если это реально умершие люди, то опять-таки, как их родственники относятся ко всему этому? Еще другие вопросы? Да. Надо поехать в какое-нибудь другое место описываемого города. Например, снова попытаться поподробнее обследовать местность рядом со станцией названия описываемого города 1, где в первые годы своего пребывания в описываемом городе жил выдающийся русский писатель, который потом переехал в дом 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. У автовокзала дежурит бомбила на раздолбанной Ауди. До такого-то с заглавной буквы района 250. Поехали. Раздолбанная Ауди внутри чудовищно грязна. Кажется, здесь не делали уборку. Ничего не мыли и не протирали 10 лет. Сам бомбила. Тоже редкостно неопрятен. На нем засаленные треники, обвисшая грязная светлая майка. Он не брит и не мыт. Ну и ладно. Главное, происходит процесс перемещения в пространстве. Попытка исследовать первое место жительства выдающегося русского писателя снова потерпела крах, как и в предыдущий приезд. И во второй стоило добраться до привокзальных улиц, как пошел сильнейший ливень, просто потоп, и пришлось укрыться под крышей автобусно-троллейбусного маршруточной остановки. Сплошная стена воды стояла, наверное, 40 минут. Потом все это прекратилось, но ходить все равно невозможно. Воды на тротуарах по щиколотку. Ну что делать? А что делать? Пробираться, перепрыгивая лужи и потоки к вокзалу, и возвращаться в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, и собираться в обратную дорогу. Как-то не получается это место обследовать. Может быть, пока не получается.